Непрерывное мышление. Человек неоднократно слышал о существах, способных мыслить непрерывно. Он знал, что имеются где-то во Вселенной такие особи с уникальной способностью, но вряд ли подозревал, что это отнюдь не нечто единственное, доставшееся по воле случая какому-то типу существ, а качество, которое доступно в достижении каждому эволюционирующему индивиду, будь он положителен или отрицателен. Главным в достижении его является упорство в прогрессировании. В итоге все совершенствующиеся индивиды приобретают способность мыслить непрерывно. Но рассмотрим, что представляет собой это удивительное качество и каким образом личность его приобретает. Непрерывное мышление присуще только высокодуховным индивидам, то есть тем личностям, которые достигли высоких уровней иерархии. У них происходит преобладание качественного состава подсознания над количественным составом качеств сознания, что позволяет ему не только постоянно функционировать относительно знаний подсознания, но и еще предоставляет возможность личности открывать данную память подсознания. Это говорит о том, что раньше для данного индивида существовала в ощущениях только память сознания. Теперь же, когда количественный состав подсознания значительно стал перевешивать состав сознания, личность стала ощущать данный автоматизм выполнения каких-либо действий. Это и есть осознанное чувствование памяти подсознания, которое функционирует постоянно и без остановки. И поэтому, чем выше индивид поднимается по иерархической лестнице, тем больше накоплений становится в его подсознании, и тем шире открываются ощущения автоматического режима возможностей памяти подсознания. Но данный перевес подсознания над сознанием происходит приблизительно, начиная с центральных уровней иерархии. А до этого индивиды не ощущают ни действий памяти подсознания, ни ее непрерывного мыслеобразования. Непрерывное мышление позволяет личности использовать свои автоматические возможности по желанию, то есть вызывать из подсознания любые типы возможностей, характеризующиеся действиями той либо иной направленности. Поэтому именно самостоятельное использование автоматической действительности подсознания является первоочередной характеристикой присутствия у личности непрерывного мышления. Отсюда прерывность мышления, существующая в сознании каждой личности, рождается от отсутствия автоматизма в качественно-информационных энергокомпонентах состава сознания. Непрерывная форма мышления есть абсолютная фаза действительности возможного состояния мышления, где непрерывность есть потенциальный предельный коэффициент мышления на данном уровневом положении, относительно которого предел у абсолютной фазы мышления составляет непрерывность. Далее существует множество других фаз мышления, причем для каждого уровня абсолютность мышления принимает свою индивидуальную форму действительности, где используются личные возможности строго обособленно. Всякие автоматические реакции индивида в основном проходят мимо его осознающего фактора. То есть личности, находящиеся на низких уровнях иерархии, не осознают, как и почему происходит в их основе строения ряд возникающих действий. И существующие в их конструкции подсознательные условия хранящихся знаний как раз и берут вверх руководство над собственным строением и функционированием индивида, формируя таким образом его характер. Поэтому информация подсознания и есть руководство над собственным индивидуальным строением, которое идет не от высших уровней управления, а от собственно накопленного жизненного опыта, отточенного индивидом до автоматизма. Отсюда исходит и последующее умение пользоваться самостоятельно по желанию любой подсознательной реакцией. И когда личность уже научится в совершенстве извлекать из недр собственного подсознания не только хранящиеся там знания, но и автоматические реакции, действительную функциональную часть данной информации, а также умело ее использовать в своих целях, тогда это и будет уже называться фазой непрерывного мышления, которое путем автоматизма, но по причине возникающих желаний индивида, производит совершенно другую, эксклюзивную технологию формирования действительности самого мышления. И именно автоматизм подсознания помогает приобретать данную активность и строить непрерывную действительную фазу мыслеобразования. С одной стороны, в одном характере строения индивида заложены две противоположно действующие стороны. Это положительная сторона, производящая желание индивида и имеющая своевольную самостоятельную основу, и отрицательная сторона, отвечающая за автоматизм реакций отработанных и изученных досконально знаний. Поэтому непрерывность мышления характеризуется в данном случае бесконечно действующими реакциями подсознания, которыми уже высокодуховный индивид способен управлять сам, формируя их качественную очередность и длительность возникновения отдельных соединяемых проявленных в постоянстве бесконечности фаз этих реакций. Под отдельной фазой существующих в подсознании реакций понимается такая реакция, которая формируется и возникает из однородного вида качеств. То есть данная качественная реакция означает действительные возможности проявления знаний этого качества. Тем самым индивид, научившийся самостоятельно управлять возможностями знаний подсознания, уже обретает непрерывную платформу мышления. А свобода в непрерывной фазе мышления характеризуется самостоятельностью возникновения желаний для формирования конкретного вида направленности в непрерывном мышлении. Для этого индивид свободно и по собственной воле может переставлять в общей цепи непрерывного мышления его отдельно взятые качества, которые и проявляют свои эксклюзивные возможности действий или реакций, что формирует различные направленности в непрерывном мышлении.